веселые галушки на две порции, 4 картофелины, 2 столовые ложки муки, 100 граммов мармелада, 2 столовые ложки панировочных сухарей, 1 яйцо, 1 столовая ложка растительного масла, сахар, соль по вкусу. Картофель очистить и сварить, пропустить через мясорубку, добавить яйцо, муку, посолить, замесить тесто и скатать его в длинный валик. Нарезать его средними по толщине кусочками. В каждом кусочке сделать небольшие углубления. Уложить туда мармелад и чуть-чуть сахара. Защипав края, сформовать галушки. Уложить на смазанную растительным маслом решетку и готовить на пару 20 минут. Потом обвалять в поджаренных на масле панировочных сухарях. Подавать можно с сиропом или сметаной, посыпав разноцветным мармеладом.